вместо 3,14. Далее Гудвин сообщил, что уже оформил авторские права на пи, равное 3,2, в США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Бельгии и Австрии. В 1896 году он обратился к представителю своего округа в законодательном собрании штата, мистеру Тейлору Рекорду, и призвал его представить на рассмотрение Палаты представителей Индианы законопроект, вводящий новое математическое знание, которым в Индиане можно будет пользоваться бесплатно, тогда как жителям остальных штатов придется платить авторские отчисления. В январе 1897 года этот законопроект за номером 246 попал на рассмотрение Палаты общин, и удивительное дело, после того, как его одобрили два комитета, 67 депутатов проголосовали за него единогласно. В феврале, несмотря на некоторые брожения в местной прессе, законопроект о числе пи был направлен в Сенат на утверждение. Но тут случилось непредвиденное. В тот день, когда на слушаниях в Сенате активно обсуждали эту потрясающую законодательную инициативу, туда по служебным делам заехал Кларенс Абиатар Вальдо, профессор математики в университете Пердью. Для Вальдо сенатские слушания законопроекта о пи стали большой неожиданностью. В статье, написанной 19 лет спустя, он вспоминал. «Выступил бывший учитель из восточной части штата. Этот случай предельно прост. Если мы примем закон, который вводит новые и правильные значения пи, штат сможет использовать его бесплатно и свободно публиковать в школьных учебниках. Зато прочим придется платить». Член законодательного собрания, показавший мне законопроект, поинтересовался, не желаю ли я познакомиться с его автором, ученым-врачом. От столь высокой чести я, поблагодарив, отказался, однако счел нужным отметить, что уже знаком с огромным множеством сумасшедших. После слов профессора Вальдо сенаторы сочли, что тут нет предмета для законотворчества, и отложили утверждение закона на неопределенный срок. Не исключено, что он ждет рассмотрения и по сей день. Последний из магикан. Наука и физика в особенности стала теперь слишком специализированной и слишком дорогой для простых любителей. Братья де Бройль, младший Луи, который первым описал корпускулярно-волновой дуализм, и старший Моррис принадлежали к числу последних магикан. Луи Чезар Виктор Моррис де Бройль, годы жизни 1875-1960, потомок древнего и знаменитого французского семейства. Родословная обязывала выбирать между военной и дипломатической карьерой, и только после долгих переговоров с дедом, главой клана де Бройлей, ему позволили стать морским офицером. Морриса прикомандировали к Средиземноморскому флоту. Тут и проявились его склонности к наукам. Именно Моррис де Бройль установил первый беспроволочный передатчик на борту французского военного корабля. Но вскоре юный офицер понял, что служба мешает ему заниматься по-настоящему интересными вещами, и попросился в отставку, чтобы целиком посвятить себя науке. Дед был разгневан. Наука, считал он, — это развлечение для стариков, недостойное наследника славной фамилии де Бройли. Однако, выслушав Морриса и посовещавшись, старшие представители почтенного семейства согласились, чтобы он устроил лаборатории в одной из комнат их парижского особняка и занимался там наукой в свое удовольствие в перерывах между выходами в море. Только после смерти деда Моррис, которому уже исполнилось 33, почувствовал себя вправе отказаться от военной службы, хотя во время Первой мировой войны он вернулся к задачам установки связи между подводными лодками. Затем он учился спектроскопии в Коллеж-де-Франс и защитил диссертацию под руководством знаменитого физика Поля Ланжевена, вместе с которым успел потрудиться на благо подводного флота.